Глава третья. Быстро оглядевшись, Леха рванул к стене рядом с зеркалом и замер, готовый вонзить костяной шип в горло эльфа, если тому хватит наглости последовать за ним. Босые ноги мерзли на холодном камне, дыхание парило, но разгоряченная боем кровь грела не хуже костра. «Давай, сучонок, сунься следом!» Не сунулся. Ожидая появления противника, Стриж оглядывал место, в которое его занесло. В просторном, способном вместить пару сотен человек в каменном зале было пусто и холодно. И тихо. Ни разговоров, ни бряцания оружия, ни стука ложек о тарелки. Да и запах говорил о том, что место необитаемо. Холодный, разреженный воздух был свеж и лишен даже намека на ароматы еды, дыма или человеческих тел. Такой бывает высоко в горах. Так и не дождавшись появления врага, Стриж подошел к зеркалу и осторожно коснулся его пальцами. Твердое и холодное. Никаких следов тайного прохода или портала, которым он попал сюда. «Все страньше и страньше», — едва слышно процитировал Леха. Горячка боя прошла, и холод начал ощущаться очень явственно. Зябко поежившись, Стриж огляделся внимательней, уже более детально изучая само помещение. Ночное зрение позволяло без труда рассмотреть обстановку в мельчайших подробностях. Первое, что бросалось в глаза – удивительно качественная обработка камня. Ни единого следа от инструментов камнетесов, никаких щелей между камнями, ни малейшего признака раствора. Зал будто прорезали в монолитной скале лазером или другим фантастическим способом. И, конечно же, стены покрывали золотые магические плетения. Как и узор-переводчик, они напоминали этнические орнаменты то ли майя, то ли инков, то ли еще какого-то полузабытого народа, знакомство с которым сводилось к просмотренным когда-то передачам по телеку. Толстый слой пыли покрывал пол, словно ковер. Где бы ни находился этот зал, покинули его давным-давно. Может, столетия назад. Леха переступил с ноги на ногу, зябко поджимая пальцы, и мысленно попросил демона. «Можешь нарастить мне чешую на ступни, вроде той, которой ты защищала меня от углей? Теплоизоляция была на уровне. А заодно скажи, ты понимаешь, куда мы попали?» Все, что сам Стриж мог сказать по этому поводу, связь с Лаурой сохранилась. Он чувствовал направление к девчонке, но казалось, что она где-то далеко. «Понятия не имею», — призналась демоница, явившись в образе Лары Крофт. Ступни зачесались, покрываясь плотной чешуей, и Стриж перестал ощущать леденящее прикосновение камня. Было немалое искушение попросить подобную защиту для всего тела, но черт его знает, что ждет впереди. А тратить ограниченный запас энергии демона не хотелось. Согреться можно и бегом, если очень припрет. Да и если ему доведется встретить тут кого-то разумного, вряд ли тот будет дружелюбно настроен по отношению к покрытому чешуей чужаку. Внимание привлекла горка тряпья у одной из стен. Подойдя ближе, Леха осознал, что видит труп. Тело мумифицировалось, и, судя по проглядывавшим кое-где костями затейливой прически, некогда принадлежала эльфу. Одежда на нем истлела, сохранились лишь тонкая легкая кольчуга да остатки перевязи с пустыми ножнами. Приглядевшись, заметил изрядно проржавевший, но все еще узнаваемый наконечник арбалетного болта. Судя по всему, некогда болт торчал из горла эльфа, но за прошедшие годы древко истлело и разрушилось. Покойника кто-то пристрелил. Что характерно, кольчуга была в идеальном состоянии, без следа ржавчины под слоем пыли. Трогать броню Леха не рискнул. Черт его знает, может, в ней тоже сидит какой-нибудь демон, да жрет носителя. Хотя, учитывая болт в горле, это маловероятно. «Демонической силы там нет», — авторитетно сообщила Белочка. «Если она там когда-то и была, то сейчас это просто кусок металла!» Это успокоило Стрижа, и он, не особо раздумывая, вытряхнул покойника из кольчуги. Тому она все равно уже без надобности, а ему, Лехе, может спасти жизнь. Мало ли что ждет впереди. Броня оказалась поразительно легкой и удобной. От дробящего удара не спасет, а вот от рубящего должна. Приятной неожиданностью стало то, что кольчуга не тянула тепло из тела. Из чего бы ее ни сделали, теплопроводность этого металла была поразительно низкой. «Бронежилетка из шкуры с жопы дракона», процитировал Леха слова Гимли из гоблинского перевода «Властелина колец». Голос прозвучал гулко в пустых стенах, но все же его звучание ободряло. «В этой штуке нет ничего от драконов», возразила Белочка, зябко передернув плечами, словно ее тоже беспокоил царивший тут холод. «Так драконы что, реально существуют?» заинтересовался Леха, вновь и возвращаясь к зеркалу. Он помнил слова демона о врагах, но до сих пор не мог всерьез поверить в подобные. «Драконы!» Звучало слишком сказочно даже для мужика, внутри которого сидел демон. «Реальней некуда!» — буркнула Белочка. На ее лице читалось отвращение и... страх? Стриж отвлекся от изучения зеркала и внимательно уставился на демоницу. «Они обитают в твоем мире?» – заинтересованно спросил он. Узнать что-то новое о местном мироустройстве было бы крайне полезно. «Не твое дело!» – гордо дернула головой Белочка, и тугая коса шлепнула ее по бедрам. «Ты сегодня выпила двух магов», – напомнил он. «Должна мне ответы на вопросы». «Полтора!» – возразила демоница. «Я не успела опустошить гарма!» Где-то в груди зашевелилось что-то холодное и колючее. «Хочешь сказать, — медленно проговорил Стриж, — что мы не убили ублюдка?» «Не знаю», — раздраженно пожала плечами демоница. «Вряд ли он выживет после такого охлаждения и с дырой в груди. Но вытянуть из него всю силу я не успела. И сила была какая-то странная. Не такая, как у других!» Припомнив ранение старого змея и катастрофическую гипотермию, устроенную обедающим демоном, Леха успокоился. После такого даже в госпитале вряд ли откачают. «Чего в нем странного?» — спросил он у Белочки. «Не могу описать!» — развела та руками. «Сила одновременно не такая, как у других, но при этом было и что-то знакомое!» «В любом случае, ты должна мне ответ на один вопрос», — напомнил он, решив не ломать голову демоническими кулинарными тонкостями. Причем весьма развернутый, учитывая недоеденного графа. «Что за дела у вас с драконами? И почему ты их так боишься?» Скрестив руки на груди, он требовательно уставился на демоницу. Та недовольно скривилась, но все же ответила. «Драконы живут в своем мире, а в наш приходят питаться». «Чем?» — не понял Леха. «Нами!» — лязгнула Белочка металлом, что звучал в голове в первые дни. «Они жрут нас!» Страх демона переполнил носителя. Животный, всепоглощающий, но мимолетный. Как вспышка, что длится миг, но успевает ослепить. И, подобно вспышке, в сознании отпечаталось видение гиганта, сверкавшего золотом чешуи. Леха тряхнул головой, отгоняя видение, а когда зрение прояснилось, демоницы рядом уже не было. «Белочка?» — позвал он. Ответа не последовало. То ли демону не понравились его вопросы, то ли его выбило из колеи воспоминания о высшем хищнике. Жизнь полна иронии. Демоны, что с удовольствием питаются людьми, ненавидят драконов, которые питаются ими. С другой стороны, Леха сам ест животных и все равно не готов смириться с ролью пищи для демонов. Но прямо сейчас его ждали более насущные проблемы, и Стриж вернулся к изучению зеркала. Каков бы ни был механизм работы, активировать его не удалось. В раме не нашлось скрытых кнопок и рычагов, стекло не реагировало на прикосновение. Похоже, выйти этим путем не получится. А вот войти следом противник очень даже мог, причем в удручающем количестве. Не придумав ничего лучше, Леха приволок останки и разложил их прямо под зеркалом так, чтобы вошедший наступил на кости и изрядно нашумел ими, предупреждая о своем появлении. Справившись с задачей, Стриж присел и внимательно осмотрел пол. В пыли помимо его следов были и другие. Кто-то в обуви был здесь раньше. Тот эльф? Скорее всего, очень уж аккуратная и узкая стопа. Других следов не было. Ушастый не хотел показывать это место союзнику? Или люди просто не могли воспользоваться телепортом? Вопросы, вопросы! Щурясь и напрягая зрение в скудном освещении, он последовал за цепочкой следов. Не будучи дипломированным следопытом, Леха все же мог с уверенностью сказать, что оставивший их был тут гостем, как и он сам. Неизвестный не шел напрямик к цели, а блуждал, время от времени подходя к стенам с золотым орнаментом, словно изучал. Ясности это предположение не принесло. Зеркало не подавало признаков жизни, из него никто не смотрел, не пытался войти или, скажем, пустить стрелу, и Леха решился выпустить его из поля зрения и обследовать другие помещения. Массивные металлические двери выглядели невероятно тяжелыми, но по факту открыть их не стоило особых усилий. Судя по всему, их сделали из того же странного металла, что и затрофейную кольчугу. А за дверью оказалась оружейная. Просторный зал заполняли стеллажи с оружием и стойки с доспехами. Большая их часть пустовала, но на сохранившихся экземплярах не было и следа ржавчины, только слой пыли. Судя по цепочкам следов, оставленных предшественником Стрижа, несколько стеллажей обнес он, но и оставшегося хватало, чтобы осчастливить пару крупных музеев. Окажись здесь какой-нибудь реконструктор или коллекционер холодного оружия, наверное, решил бы, что попал в рай. Лишь осмотревшись как следует, Стриж осознал, что на самом деле ассортимент не так уж велик, как показалось поначалу. Всего 7 видов ручного оружия. Кинжалы, шпаги, тесаки, двуручные мечи, булавы, копья, алебарды. Все единого образца, словно сошли с одного конвейера. Чуть в стороне на полках лежали арбалеты со снятыми тетивами. Болты к ним обнаружились в ящиках на нижних полках. В отличие от найденного в трупе эльфа, эти были в прекрасном состоянии. Деревянные древки не рассыпались в труху, не сгнили и не рассохлись. Там же в отдельных коробочках лежали и металлические тетивы. Броня, клинки, топоры, наконечники алебард, копий и арбалетных болтов были выполнены из того же неизвестного металла, что и кольчуга. Но особенно поражал дизайн. Изящный, отличавшийся необычайной плавностью и легкостью форм, будто его создавали как реквизит к фантастическому фильму. Даже доспехи выглядели скафандрами инопланетных пришельцев. Сходство усиливали шлемы в виде змеиных голов. Эмблема подразделения? Или тотемное животное? А еще все это неуловимо напоминало о странных эльфах, которых Леха видел в другом мире во время битвы за место главы Кречетов. Клановый артефакт змеев тоже умеет перемещать в тот странный мир. И сейчас Стриж бродит по очередному полигону для кровавой битвы? Это бы объяснило странное заброшенное местечко, в котором он оказался, но не остальное. Почему рядом нет Лауры и Мии? Почему он ощущает девчонку где-то далеко? Нужно найти путь наружу и оглядеться. Интересно, сколько тут лун? Но сперва обезопасить тылы. Ёжась от холода, Стриж подошел к ближайшему доспеху и сдул с него пыль. Металл покрывала причудливая золотая вязь магического плетения. «В кои-то веки не рад такому богатству!» Стриж подул на пальцы, согревая дыханием. «Лучше бы бушлаты какие! Или плащи, да лембасы! Убить готов за теплый шмот!» Лембас. Эльфийский хлеб в трилогии Толкина «Властелин колец». Поразмыслив, он окликнул демона. «Белочка, ты тут?» Ответа не последовало. Стоило взять на заметку, что разговоры о драконах — верный способ заткнуть болтливого пассажира. «Мы тут явно уже никого не встретим, и первый контакт с иной цивилизацией нам не светит», — продолжил он. «Потому будь зайкой. Отрасти нам термоизоляционную чешую по всему телу, пока мы тут не околели». Подспудно он ожидал появления демоницы в образе красотки с ушками в стиле плейбоя, но Белочка, похоже, была не в духе. Напротив, появился здоровенный, уродливый заяц из какого-то давно забытого ужастика. Матюкнувшись, Леха непроизвольно шарахнулся и вскинул руки в боевой стойке. Те стремительно покрывались угольно-черной чешуей. «Надеюсь, ты умеешь лечить инфаркты?» — недовольно пробормотал он. «Потому что такими темпами я получу даже не один». Демон не снизошел до ответа и вновь исчез. «Ну и хрен с тобой!» — буркнул Стриж, по-хозяйски оглядывая оружейную. «Подготовлюсь к встрече гостей без тебя!» К изготовлению сюрпризов для дорогих незваных гостей Леха подошел с размахом, дав простор творчеству, благо материала теперь было завались. Первым делом соорудил упор, на котором закрепил с десяток копий, нацеленных на зеркало, причем поставил его впритык, не оставляя вышедшему ни одного шанса увернуться. За копьями воздвиг баррикаду из пустых стеллажей и сломанных досок, связав их между собой тетивами. Того, кто попытается ее разобрать или перелезть, ждали взведенные арбалеты. Достаточно чуть сдвинуть стеллаж, и смельчак получает болт в упор. Но это были не все сюрпризы. Леха подпилил несколько полок и закрепил под ними наконечники болтов остриями вверх. На эту работу ушло много нервов и еще больше матюгов. Странное дерево с трудом поддавалось лезвию, и со стрижа в буквальном смысле сошло 7 потов, прежде чем он справился с этой задачей. Но результат компенсировал все. Получилась подленькая ловушка в духе вьетнамских партизан. Стоило наступить на полку, она разламывалась, и наконечники пропарывали стопу неудачнику. В оружейной он тоже установил на растяжках несколько арбалетов, замаскировав их за стойками с доспехами. Так сказать, акция для любителей затрофеиться на халяву. Взявший шлем или кирасу получает бонусом болт в подарок. Правда, упаковывался болт сразу в тело одариваемого. Вторую баррикаду соорудил перед выходом из зала, дополнив джентльменский набор копьями и алебардами, на которые падали обманчиво надежно закрепленные стеллажи. По идее, этого должно было хватить, чтобы отбить охоту лезть дальше. Если же враг окажется настолько силен и многочислен, что все же попрет вперед, не считаясь с потерями, произведенного шума хватит, чтобы Стриж успел подготовиться ко встрече. Для гостей, удостоившихся встречи лицом к лицу, он припас кинжал и копье рогатину с длинным наконечником, которым можно было хоть колоть, хоть рубить. Ну а чтобы его не посчитали невежей, неспособным, как положено, приветствовать гостей, прихватил еще и арбалет с парой десятков болтов. «Крепкий орешек, фэнтези-версия!» — оценил сам себя Леха, подтягивая ремень колчана и уже не особенно удивляясь, что кожа не истлела. С удовлетворением окинув взглядом построенное укрепление, счел возможным вернуться к исследованию этого странного места. Помимо двери в оружейную, обнаружилось еще 4, покрытых золотой вязью. Трогать закрытые Стриж не рискнул, ограничившись той, что была распахнута. За ней оказалась ведущая наверх лестница. Цепочка следов в пыли подсказывала, что его предшественник прошелся по ней и остался жив, и, скорее всего, вполне здоров. На всякий случай, стараясь идти по чужим следам, Леха поднимался по ступенькам и размышлял о странностях всего этого. Если тот эльф работал с гармом и был вхож сюда, то почему не перетаскал абсолютно все в замок змеев? Оружие, даже на взгляд такого дилетанта, как Стриж, было превосходным, но большая его часть оставалась на местах. Ни граф, ни его люди не могли похвастаться легкими и прочными кольчугами, как та, которую прихватил он, ни эльфийским оружием. Да и следы подсказывали, что тут бывал лишь один гость. Не смог провести сюда графа и его людей? Предположим, что зеркало проходимо только для эльфов. С учетом полуухих на службе, которых тут тоже не наблюдается, можно сузить круг до чистокровных. Но даже если и так, много ли времени и труда займет перетаскивание этого арсенала в замок? Не особо. Эльф взял очень мало. Почему? Может, не просто так местные легенды говорят, что эльфы проклятые, и что человек, коснувшись этого оружия или брони, умрет в страшных мучениях. В этом странном мире все может быть. Но лично он, Стриж, склонялся к более прозаическому варианту. Ушастый торгует с гармом, толкая тому артефакты предков. Формула «ценность в силу редкости» работает в любом мире. Притащи покупателю один чудо-меч, и тот станет бесценным. Притащи целый арсенал, и получишь за каждую единицу на порядок меньше. А может, это вовсе и не эльфийское барахло? Может, это и есть артефакты загадочных древних? Граф ведь говорил, что ушастая мразота пробудила один из них. Как раз тот, что уничтожил семью Лауры. Понять бы еще, как рассказать эту новость девчонке так, чтобы она не наделала сгоряча глупостей. Лестница вывела на следующий этаж, напомнивший Стрижу казарму. В распахнутые дверные проемы спален виднелись остовы кроватей, покрытых истлевшим тряпьем, стойки для доспехов и оружия, странные вертикальные конструкции, похожие на раскрывающиеся листья. В большом помещении стояли длинные столы и лавки, а на полу валялась посуда, сделанная все из того же странного светлого металла. Похоже, тут была столовая. В надежде отыскать что-нибудь съестное, Леха прошел через обеденный зал на кухню, но нашел лишь пустые котлы да странные золотые жаровни под ними. Вернувшись, несолоно хлебавший в коридор, он продолжил осмотр. И чем больше видел, тем больше укреплялся во мнении, что когда-то в этом месте располагалось какое-то военизированное подразделение. Но кто это был и какие цели преследовал? Почему сюда можно попасть через зеркало из замка змей? И только ли сюда оно ведет? Может, есть способ открыть проход в подвалы кречетов? Черт его знает. Может, тот ушастый способен в любой момент выйти из зеркала в комнату с клановым артефактом и подложить новое взрывное устройство прямо под замок? Дерьмовая перспектива. Но зачем тогда гарму городить огород с Лаурой и всей этой свистопляской, если он может физически получить доступ к артефакту? Варианта два. Либо зеркала не связаны между собой, либо для осуществления плана ему нужен тот, на кого завязан клановый артефакт кречетов. Как он говорил, «Когда я получу доступ к артефакту кречетов, то обрету такую мощь, что смогу справиться хоть с самим императором». В чем секрет той штуковины? Вопросы, вопросы и никаких ответов. Сейчас Леха не отказался бы от визита ушастого, но чем больше времени проходило, тем меньше он верил в него. Преследователей не будет. Если бы сам эльф жаждал пойти следом, сделал бы это сразу. Если бы мог или хотел взять с собой вооруженный отряд, тоже не терял бы времени. Но Стриж тут уже не первый час, а погони не видно. Закрадывалось нехорошее подозрение, что его оставили тут намеренно, с простой и очень понятной целью – дождаться, пока он сдохнет от голода и жажды. Пугающая реальная перспектива, если он не сумеет отыскать выход и источник пищи. Следующая лестница вновь привела Стрижа на этаж выше. Распахнув дверь, он зажмурился от ослепительно яркого дневного света. Проморгавшись, огляделся, вдыхая морозный воздух, и рявкнул: «Да вы издеваетесь!» Он стоял на колоссальной террасе, вокруг которой, куда ни глянь, раскинулись заснеженные скалистые горы. Подойдя к краю, выматерился. Внизу проплывали облака, в прорехах которых смутно угадывались клочки зелени. А сама терраса была частью ступенчатой пирамиды, венчавшей горную вершину. С какой стороны Леха не осматривался, никакого пути, ведущего из пирамиды, не было видно. Повсюду лишь отвесные скалы, уходившие далеко вниз. Как отсюда выбирались прежние владельцы, он догадывался. Посреди террасы красовались обломки знакомой золотой колесницы.